Дорогая церковь, братья и сестры, мы действительно счастливы, что Господь нас поставил на этот путь узкий, путь очищения и освящения. Сохранить правильное положение перед Богом, сохранить веру, сохранить праведность можно только на пути очищения и освящения. Моя проповедь будет называться «Сила чистоты». Речь будет идти о чистоте внутреннего человека, души человека, духа человека. И об этом мы порассуждаем, какие благословения Бог дарит чистым людям, которые берегут свое сердце. Как написано в Слове Божьем, больше всего хранимого храни сердце, ибо из него источники жизни. А если сердце нечистое, то пойдут источники смерти тогда. Смерть самому человеку, вначале духовная, потом и физическая, и смерть несет окружающим. Если бы знал каждый еретик, каждый заблудший человек, что он своим учением людей в ад отправляет, если бы человек это понимал, если бы люди остановились и подумали, что они делают, а человек, который сам сохраняет чистоту сердца и чистое слово, чистое учение распространяет, он людям указывает путь к жизни, путь к спасению, путь к победе. В своей проповеди я прежде всего хочу обратить внимание на нашего Господа Иисуса Христа. Он, как написано в 1 Петра, 1 глава, 14 стиха, там написано, что мы искуплены от суетной жизни, переданной от отцов, драгоценной кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. Мысль здесь такая. Сила чистоты в Иисуса Христа, она проявилась в том, что Он смог принести святую жертву, угодную Отцу Небесному. Благодаря этой жертве Иисуса Христа многие из нас, кто здесь присутствует, получили выкуп из рабства дьявола, рабства греха, позорного и унизительного для человека. Получили выкуп от суетной жизни, переданной от отцов. Получили выкуп, получили освобождение. Отец Небесный принял жертву Иисуса Христа. И как знак того, что жертва Христа угодна Отцу Небесному, Отец Небесный воскресил Сына Божия после того, когда Он распят был на кресте. Этим самым Отец Небесный показал, что жертва Иисуса Христа, она непорочна, безгрешна, святая, угодная Богу, сильная, и поэтому Он воскрес. Если бы Он не воскрес, это было бы доказательством, что жертва Его нечистая и не принято Отцом Небесным. Но Он воскрес. И это мощное доказательство, что жертва Христа во все века сильна спасать грешников, выкупать из любого рабства, греха и дьявола и дарить людям свободу. Братья и сестры, Христос здесь показывает сила чистоты приносить богоугодные жертвы. Сколько сегодня на земле есть людей, которые пытаются для Бога что-то сделать, что-то преподнести для Бога, каким-то образом пожертвовать что-то для Бога. И очень часто эти жертвы, Бог их отвергает. Правда, люди это, бывает, не видят. И даже мало интересуются, принята эта жертва или нет. Угодна она Богу или нет. Даже мало интересуется. Даже и верующие не так много есть, кто вот служат Богу и не интересуются. Господи, а Тебе угодно мое служение? А мои проповеди угодны Тебе, а мои молитвы, они приняты Тобой как жертвы, а мое прославление, а мое пение, а мое пожертвование, а мое, оно нравится Тебе или нет? Я скажу, я не часто встречал верующих таких, кто интересуется вопросом, принимает Бог мои жертвы или нет. Я помню, был в одной местности, на лечение поехал, и снимал квартиру у одной бабушки, верующей, очень хорошей верующей, старицы. И когда она предоставила свою однокомнатную квартиру, а сама ушла к подруге жить. И я там вот в этой однокомнатной квартире проживал и в санатории там принимал лечение, процедуры. А прежде чем уйти из квартиры, она купила некоторые продукты, положила в холодильник и сказала: «Вот это, чтоб ты все употребил». И ушла. Через неделю она пришла проведать, как дела тут в квартире, все ли в порядке. Открыла холодильник и увидела, что все то, что она купила, оно осталось неупотребленным. Ну, не было нужды, много нет нужды кушать, а оно так вот все осталось. Я смотрю, плачет. Спрашиваю: «Сестра, почему вы плачете?» Она говорит: «Бог мою жертву не принял». Оказывается, она приготовила это как жертву Богу, чтобы брат мог употребить. И когда увидела, что оно не тронуто, говорит: «Бог не принял мою жертву». И я подумал, думаю: «Господи, какая хорошая душа! Как она переживает, чтобы ее жертва, самая маленькая, была принята Богом!» Я ее утешил, конечно. Я говорю: «Сестра, Бог принял вашу жертву, потому что вы это сделали в чистоте сердца, с верой и с любовью, и Бог это принял как совершившийся факт. Но в этом примере меня очень взволновало, что христианка переживает, принимает ли Бог мое служение. Бывает, верующие что-то делают, или проповеди свои, а оно заблуждение какое-то. Человеку говорят и раз, и два, и три, и пять, и десять, и слушай, надо тебе меняться, что-то не то оно. А человек упорно, бывает, отстаивает свое. И я помню, в нашей церкви когда-то был человек такой, уже лет больше 20, как его отлучили, и он так и умер отлученным. Он нес такую ересь из кафедры: «Братья и сестры, готовьтесь, Антихрист вот придет, он всех будет обезглавливать, готовьтесь». И люди сидят, головы поопускали, это такая проповедь страшная, это что ж такое, Антихрист будет всех обезглавливать. А у него, знаете, плотской ум, логика своя мирская, и он вот это изобретает. Написано: «Убиваем будет всякий, кто не примет начертание зверя». И он сидел, думал, как же это, всякий убиваем. А кто примет начертание, нет ему больше прощения. И он думает: а кто же на небе тогда будет? Ну, на небе будут те, кто не приняли начертание. Так будет всякий убиваем, кто не принимает начертание. И он вот этого философствовал, всю логику свою применял, лепил его, и у него родилось вот такое чудовище, что вся церковь должна быть обезглавлена. Готовьтесь, братья и сестры. Ой-ой-ой. Ой, это ужас. Ну, и ему запретили проповедовать, а он начал противиться, и пришлось его просто извергнуть из церкви, как развращенного духовно человека. Вот. И вот это вот нечистая жертва, а человек стиснется ее преподнести: «Принимай, Бог, и все, вот мне откровение». Да заблудился скверно в духе. И мы пытались помочь человеку, и не получалось таких людей, только надо извергать из церкви. Поэтому сила принести жертву рождается от чистоты духа, чистоты мыслей, чистоты сердца, чистоты жизни. Вот смотрите, как в Израиле ситуация была. Книга Исаии, 1 глава, написано, Господь говорит, «К чему мне множество жертв ваших?» говорит Господь. Кажется, должно быть, Бог обидел этих людей. Они ему преподнесли множество жертв. И вдруг Бог взял вот так по рукам, ударил их. «К чему мне множество жертв ваших?» Я не знаю, если бы пресвитер церкви подошел и всем вот такие слова сказал, каждому члену церкви, я не знаю, наверное, точно все бы обиделись, или дух угашен был бы, если бы вот такое услышать свой адрес. Ну как это? Я жертвую, я тружусь, я делаю для Бога, и вдруг к чему мне множество ваших жертв? Вот это да! Вот давайте проследим мысль Бога, чем Бог занят и как Он смотрит на жертвы людей. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота». В Ветхом Завете животных в жертвы приносили. «Я пресыщен, крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует что от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня». Это не табак курили, а в кадильницах фимиам возжигали. И это называлось курение. «Курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот и праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячий ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь». Посмотрите взгляд Бога. Народ израильский, избранный Божий народ, который призван быть носителем откровений Божьих, осуществлять в языческом мире свидетельство о живом Боге. И этот народ множество жертв приносит. У них новомесячи, у них праздники, у них торжество. Они думают, вот это мы Богу служим, вот это хорошо. А Бог говорит, они бремя для меня, мне тяжело нести их. Я ненавижу ваши праздники. Вот это да, Бог ненавидит. Почему? А потому что беззаконие и празднование. Нечистота и жертвоприношение. Вот это совмещение для Бога вообще неприемлемо. И Бог говорит, ненавидит душа моя такое положение. И поэтому мы можем для себя вывод сделать, что Богу приятны чистые жертвы. Бог принимает святые жертвы из чистого сердца, как написано в послании Тимофею, чтобы мужи на всяком месте воздевали чистые руки без гнева и сомнения. Даже гнев мужчины, мужа, отца, если он гневается на детей или на жену, раздражается и кричит, и упрекает, уже его жертвы становятся нечистыми. Уже его каждая молитва нечистая становится, и Бог не будет принимать. Почему апостол Петр, он знал эти откровения? Он говорит, мужья, благоразумно с женами обращайтесь, чтобы вам не было препятствия в молитвах. Ваши жертвы Бог не примет, ваши молитвы не примет. Если ваша жена будет плакать, если вы ее обделили вниманием и лаской, и заботой, и теплом, и она унывает, Бог не захочет принимать твою молитву. Вот как это серьезно. Вот как Бог наблюдает. За семейной жизнью наблюдает. Что там в доме происходит, что там в спальне происходит. Все Бог наблюдает и смотрит за сердцем человека. Пресвитер даже не знает, что там в спальне происходит, а Бог знает. Ссорились, гневались или мирно жили. Все Бог это наблюдает. Поэтому, чтобы мы приносили жертвы, вот, и сила была для этого, нужно очищаться. Господь сказал в Израиле, омойтесь, очиститесь, и тогда приходите. Бог не ставит людей вообще в тупик. Отойдите, все, ненавижу ваши жертвы, праздники, все, вообще, все, до конца не являйтесь больше никогда. Нет, Господь показывает выход. Омойтесь, очиститесь, и тогда придите. То есть у Бога есть желание, чтобы люди приходили к Нему, жертвы приносили, но омойся. Омойся от всякой скверны, плоти и духа. Вот следующая мысль, о чем хотелось бы тоже обратить внимание. Вот такая мысль. Это книга «Псалтырь», 17-й псалом. Псалом 17. И здесь мы находим вот такие тексты. Из 17 стиха, этот псалом большой, и мы прочитаем несколько стихов. Из 17 текста. «Он, то есть Бог, простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место». Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне». И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Братья и сестры, следующая мысль в этой проповеди. Сила чистоты избавляет от врага. Сила чистоты. Вот здесь Давид, он описывает, говорит, «Ты избавил меня от врага сильного, от ненавидящих меня, которые сильнее меня». Мы в этом мире очень много нуждаемся в защите Божьей. Мы столько здесь встречаем и преступности, и всяких врагов, которыми даже инфекции всякие могут быть нашими врагами. Болезни злые, страшные, и что угодно может быть врагами нашими. И люди, и даже родственники, и что угодно. Но Давид говорит, ты избавил меня, ты вывел меня на пространное место. Почему? Причина. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». Вот сила чистоты. Она избавляет от врага сильного. Бог вступается. Чистота человека дает право Богу защищать человека. И написано, касающийся вас касается зеницы ока моего. Вот как глаз – это очень нежный орган у человеческом теле. И вот так Бог, хотя Он не имеет человеческого тела, такого, как у нас, Он есть Дух, но образно говоря, Он говорит, как к глазу прикасается кто-нибудь, вот так, если к вам кто прикасается, я реагирую на это очень конкретно. Если мы вот сами свой глаз чем-то нечаянно, ну, например, идем, и ветка нам попадает в глаз, какая у вас реакция? Глаз закрыть мгновенно, во мгновение ока, и самому уклониться от этого препятствия, от чего-то. Глаз очень чутко это реагирует. А представьте, как Бог отреагирует мгновенно, если чистого человека кто-то пытается обидеть. Даже еще только замышляет, у Бога уже реакция. Бог уже планы свои устроит, уже так делает, что удивительно, и потом назад оглядываешься, слушай, оказывается, Бог это видел заранее. Оказывается, Бог расставил события так, что у врага не получилось обидеть. Какой Бог премудрый. Но причина – сила чистоты. Воздал мне Бог по чистоте рук моих, ибо я хранил пути Господни. Хранил пути Господни. Речь идет о том, что человек желал выполнять Слово Божье. пути Господни – это воля Божья. И это он желал в своей жизни постоянно заповеди выполнять, дорожить Словом Божьим. И тогда рассчитывай на ограду и на охрану Божию. Нет времени и примеры приводить, как Бог чудно избавляет тех, кто чисто живут перед Ним. «Я не был нечестивым перед Богом». Верующий человек может стать на позицию нечестивого человека. Когда? Когда он тайные грехи совершает, когда он втайне дружбу с миром заводит. Верующие этого не знают, церковь не знает, пресвитер не знает, а человек внутри уже нечествует. Он уже грешит и оскверняется. Или заблуждением каким-то, или грехом каким-то, или развратом каким-то. Все начинается с мыслей, как Борис Павлович проповедовал. Оттуда начинается ослепление, разложение, обольщение и повреждение ума. И человек тогда мудрый в своих глазах, разумный перед самим собою, и нету авторитетов, и пошел под откос. Вот дьявол так косит людей. «Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне». Вот путь к чистоте. Я остерегался, я хранил себя, остерегался. Сегодня наблюдать верующих приходится, и я просто иногда такое испытываю состояние сильнейшего удивления. Когда верующий человек, и молодые люди, и даже семейные люди идут на грех и даже не остерегаются, сдают позиции без борьбы даже без борьбы. Дьявол предлагает какое-то обольщение, какое-то осквернение, какой-то грех, и человек просто идет, даже не борется, и впадают в страшные, в тяжкие грехи. Братья и сестры, это недопустимо. Если мы желаем иметь силу вот эту, чтобы силу чистоты, чтобы защищенными быть от врага, нужно остерегаться. Надо наблюдать, с кем мы общаемся, что мы читаем, что мы смотрим, что мы слушаем, куда мы ходим, где мы пребываем, чем мы душу свою наполняем. Это надо постоянно остерегаться, чтобы не грешить. И тогда будет сила вот эта, чтобы Бог защищал нас от всяких врагов наших. Следующий момент в этой проповеди, я читаю текст, книга Захарии, книга пророка Захарии, 3 глава с 1 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея». Иерея – это значит священника, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнута из огня?» Иисус, священник, был одет в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоящим пред ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». Это у священников такая была одежда, на голову повязка, чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял, а сатана исчез и не противодействовал. Мысль такая: сила чистоты избавляет от противодействия дьявола. Сила чистоты. Вот в данном случае мы видим, что был священник такой, Иисус. И этот священник пришел из плена, чтобы Дом Божий строить и устроять служение Богу, но встретил противодействие сатаны. Священники встречают противодействие сатаны. И чтобы успешная была борьба, нужна была помощь от Бога. Право противодействовать, право сатане дал священник. своими запятнанными одеждами. Запятнанные одежды – это символ вины человека. На сердце вина у человека за грех. И здесь так написано: «Смотри, я снял с тебя вину твою». Вот эти запятнанные одежды – это образные одежды. И у священников это было буквально, а для нас сегодня это образ. Мы одеты в одежды праведности, наша душа одета. И эти одежды Бог видит, и духовный мир видит, демоны видят. И они видят, кто человек чистый и кто нечистый, они это видят. И там, где нечистый человек имеет скрытые грехи, там встречается противодействие дьявола. И многие люди это испытывают. И не вразумятся, что надо очищаться. Я помню, приехал в одну церковь, там было служение по очищению. И беседую с одной старицей. Она 47 лет член церкви. Это стаж огромный. Но, когда я у нее спросил, что вас беспокоит, о чем вы хотите или желаете помолиться, она на меня осторожно смотрела и молчала. Я этот взгляд понимаю, этот взгляд испытывающий насчет, можно ли довериться человеку. Это взгляд проверяющий, поймет ли меня человек мою проблему, сможет ли понести. У людей такие опасения бывают. Я ее ободрил, специальные слова ей сказал, и она расположилась, чтобы поделиться своей проблемой. И говорит: «Вы знаете, мне демоны являются, целые тучи, и смеются надо мной, я их вижу». «А как давно вы это видите?» «Да вот как уверовала, так и вижу». 47 лет. И она боялась свою проблему кому-либо открывать все 47 лет. А знаете почему? Ее дьявол обманул такой мыслью: «Никому не говори, а то посчитают, что ты сумасшедшая, ненормальная». Вот так дьявол обманывает людей. И она, бедненькая, столько десятилетий проплакала себе тайком. Столько она молилась, столько она постилась, и ничего не решается. Дьявол противодействует. А она хорошая старица. Она, вот знаете, такая добродетельная. Когда в те годы советской власти она и носочки вязала, вот узникам высылала на север, чтобы братья-страдальцы не мерзли там. Она вот такая и больных посещает, и многодетным помогает. Вот такая она хорошая старица. Но сатана устойчиво противодействует. И когда мы стали с ней беседовать, то выяснилось, что когда она была еще неверующая, она обращалась к темным силам за помощью. И очень конкретно, и получила помощь. И для себя, а потом для мужа. И с тех пор, как она к этой ведьме обратилась, она стала видеть невидимый мир. В кочегарке работает, еще будучи неверующей, молодой женщиной, видит, как в поддувайло влетают и вылетают эти нечистые духи. Вот она стала видеть. И потом, когда ее покрестили, так она и страдала. А это было в годы послевоенные, она приняла крещение, а попечения не было, наставников не было. А там еще с регистрированного братства попался диакон, а он экстрасенс, биотоками лечит, да и еще там лечил ее биотоками. Вот. И, в общем, вот такие вещи переживательные. И когда она очистилась, подробно каждый случай исповедала, отреклась, стала спать спокойно. Через годы я встретил ее внучку, она с внучкой живет. Внучка не замужем и уже в возрасте, и бабушка эта семьи не имела, как-то у них так, и вот они вдвоем живут. А внучка знала проблему и тоже никому не говорила. И я тогда спрашиваю внучки: «Как, говорю, моя бабушка там?» Она улыбнулась, говорит: «Спит спокойно». И все. И я понял, о чем идет речь. противодействие дьявола удалено. Братья и сестры, не нужно думать, что грехи, которые не исповеданы, все это, все проблема решена. Нужно исповедоваться. Нет времени рассказывать примеры, друзья. И Библия, и Ветхий, и Новый Завет говорит, что грех нужно исповедовать. Как давно он сделан, не имеет значения, но нужно его исповедовать. А вообще, когда я встречал умирающих людей, то видел очень много примеров, когда дьявол наступает на людей в момент смерти, потому что они запятнаны, они не исповедовались. Однажды мы хоронили у нас дочь, похороны были, и мы на кладбище совершали богослужение, и начальник кладбища подходит ко мне и говорит: «Вы священник?» Я говорю: «Да». Он говорит: «А можно я вам вопрос задам?» «Задайте». Вот есть одна надпись на памятнике, которая меня очень заинтересовала. Я уже 20 лет работаю начальником кладбища, тут все на моих глазах вырос этот город молчание. И я читал эти все надписи, и все для меня это тут как дома известно. Но вот одна надпись меня сильно забеспокоила. Пойдем, я покажу. И он меня между могилами повел, там похороны закончились. И я иду, и подходим к одному памятнику, где на этом граните выгравирована фотография девушки красивой, молодой, волосы развиваются так вот, и надпись «Прощенная». Вот это, говорит, я не могу понять. Что это значит? А я взглянул на эту фотографию и узнал знакомую свою. Узнал. Это дочь нашей сестры. Нашей сестры. И когда этой девушке было 17 лет, она участвовала в конкурсе красоты и в нашем районе заняла первое место. Пропечатали в газете ее. И она пришла в то время... 17-летняя красавица на собрание. Я ей говорю: «Таня, ты вот сейчас стоишь на пороге взрослой жизни. Тебе нужно сделать правильный выбор. Выбери служить Господу. Примирись с Ним, покайся». Ну, поблаговествовал. Она послушала: «Да я не готова». А у нее много поклонников, и пошла у нее жизнь такая, она в собрание больше не приходила, пошла такая жизнь у нее беспорядочная, и она стала наркоманшей, и она стала больна плохими болезнями, и в 30 лет она умирает и звонит: «Приедьте, я хочу исповедаться». Я приехал к ней домой, в доме зловоние было, потому что она заживо разлагалась. С нее по пол ведра гноя доктор приезжал и выкачивал с нее. Она заживо сгнивала и умирала от нехороших болезней. С этой красавицы ничего не осталось, что могло бы привлекать. И даже запах нехороший в доме стоит. И когда она исповедалась, я ей говорю: «Ты все сказала?» Она говорит: «Все». После этой беседы ей стало еще хуже, и ее отправили в больницу. В 3 часа ночи звонок мне, и я слышу ее голос с большими промежутками, слово скажет и тяжело дышит, слово скажет и тяжело дышит. «Дядя Саша, срочно приедьте». Я помолился на машину и в больницу, приезжаю, мама возле нее, и она говорит: «Я буду исповедоваться». Я говорю: «Ты же исповедалась». Она говорит: «Я вас обманула. И теперь я не все сказала, мне было очень стыдно, я не все сказала. И я просто не могла утра дождаться, потому что меня окружили демоны и кричат: «Наша! Наша!» и все. Она говорит: «Я решила все сказать, я не хочу им принадлежать». И тогда она исповедовалась в присутствии мамы. Мама плакала и уже и не знала, от чего плакать, или от того, что она сказала, или от того, что дочь умирает. И она плакала, а дочь исповедалась. Я помолился за нее, и она говорит: «Все, они исчезли, все. Мама, везите меня домой, я иду к Иисусу». В 6 утра ее забрали домой. В 8 утра она отошла к Господу. И на ее могиле прощенная. Противодействие дьявола прекращается, когда человек искренне исповедует грехи. Нельзя лукавить. Здесь мы прочитали в Псалтыре, что с искренним ты искренне поступаешь, а с лукавым по его лукавству. Я много раз встречал, когда люди исповедуются лукаво, каются лукаво, лукаво. Ну как это лукаво? Один пример приведу, чтобы вы понимали. Звонит мне один человек, отлученный от церкви, дважды отлученный. «Помогите, помогите, мне надо срочно встретиться, можно я к вам приеду?» Я говорю: «Я вот буду там на служении, вот приезжай». И когда там молодежное общение областное было, закончилось, а он сидел, ожидал сзади, я пригласил еще одного служителя, мы пошли в комнату и начали беседовать. Глаза бегают у человека, он отлучен за аморальное поведение, и вот он рассказывает и рассказывает: «Помогите, у меня падение за падением, я не могу, меня замучил этот дух уже, помогите, все». А я ему задаю вопрос. Что-то я не знаю, никогда не задавал таких вопросов. Это точно Господь надоумил, иначе и не скажешь. Господь. И я ему задаю вопрос. Говорю: «Слушай, а на вокзале ждут тебя женщины?» У него улыбка хитрая. «Да вы знаете, я подумал, если Аскаленко не поможет, то меня ждут уже там. Пойду туда-назад». А другой служитель сидит, говорит: «Слушай, а ты с оружием на беседу пришел?» Он опять заулыбался, говорит: «Да, покажи». Он финку показывает, а он бывший зэк, показывает финку. «А зачем это?» «Ну так, для самообороны». И человек пришел искать у Бога помощи. Я говорю: «Знаешь что, уходи отсюда. Тебе Бог не будет помогать, ты лукавый человек, понимаешь, ты лукавый, ты просто такими, ну, наглыми подходами к Богу подходишь, не поможет тебе Бог, точно не поможет, потому что с лукавым по лукавству его будет, уходи, не буду я с тобой ничего делать, заниматься». И он ушел. И я думаю, как это ужасно, вот с Богом вот так поступать, ведь Бог, Он же огненные очи имеет, он сканирует человека, ну, рентген до мозга костей, насквозь и мысли, и помыслы, и чего и сам человек не знает, что он хочет. Бог уже знает. Еще нет слова на языке, Бог совершенно знает. А человек вот так с лукавством подходит к Богу. Нельзя очищаться с лукавством, потому что противодействие дьявола не прекратится. Противодействие там заканчивается, когда чистый кидар, чистые одежды, чистое сердце, вины нету, только ангел будет стоять рядом с тобой, а дьявол исчезнет, его противодействие заканчивается. Как нужно стремиться к чистоте, братья, сестры, молодежь, подростки, удаляйтесь от нечистоты, от сетей в этом мире, от этого интернета, осквернений там, от всего этого, чем вы души свои питали скверным, питайтесь Словом Божьим, питайтесь Христом. Исследуйте эти богатства, которые во Христе, и живите полноценной, богатой во Христе жизнью духовной. Это прекрасно, это сила чистоты избавляет от противодействия дьявола. Еще один текст, это мы находим в книге «Бытие», 6 глава, с 8 стиха. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. А Господь увидел, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Мысль такая, Ной был чистый и праведный человек среди ужасно развращенного народа, у которых мысли и помышления зло во всякое время. Не ум Христов у них, не поношение Христово для них богатство, а у них помышления нечистые и развратные во всякое время. И Господь говорит, Ной, ты обрел благодать, с тобою я завет заключаю, тебя я спасу от суда, который я наведу на всякую плоть. Сила чистоты избавляет от судов Божьих, братья и сестры. В этом тексте мы находим. И Ной, это был человек, который действительно любил Бога. У него жизнь и направление жизни были ради Бога, для Бога и в послушании Богу. Повелел ему Богу, строй ковчег. Мог бы он сказать, Господи, да это неразумно. Где может на земле взяться столько воды, чтобы такой корабль поднялся и плавал? Да до потопа и дождь ни разу не выпадал на землю. Паровая оболочка, которая окружала землю, до потопа она делала равномерный климат на всей земле. И не было ни зимы, ни лета, ни осени, ни весны. И такой парниковый климат был весьма прекрасный, избыток кислорода. Люди могли жить по 1000 лет. Это прекрасное место, где Бог поселил человека. Но люди могли бы удивляться, где возьмется столько воды. Я потоп наведу на землю. И когда Ной проповедовал этим людям, ведь они спрашивали, зачем ты на земле строишь такой корабль? Я думаю, что они могли спросить у него. А он им проповедовал, потоп придет, дождь с неба будет проливаться 40 дней и 40 ночей. И они могли бы смеяться с него. Ты глупый, да уже столько на земле от Адама время длится, около 1500 лет, и никакого дождя никогда не было. Ты что изобретаешь? Это глупо. А Ной верил словам Бога. Вот чистота, она делает человека способным верить словам Бога, послушным быть Богу, выполнять указания Бога и спасать себя и свою семью. Вот что делает чистота. И Бог говорит, я тебя увидел праведным, я тебя с тобой завет заключаю, войди в ковчег ты и твои домашние. Друзья, это прекрасно. Я думаю, как люди разочарованы были, когда они видели, что мир действительно утопает весь, как они могли потом бежать к этому ковчегу и стучать, отвори. А Ной говорил, не моя рука затворила, а рука Господа. Вот так. Поэтому, друзья дорогие, Господь и сегодня предупредил, что суды на землю грядут, серьезные суды. И если мы будем стремиться праведно жить перед Богом, мы избавлены будем от судов. Ибо нас определил Бог не на гнев, но к получению спасения. Не великой скорби мы должны ожидать, и не числа, и печати Антихриста, а мы восхищения должны ожидать и призывать Господа нашего Небесного Жениха и молиться, «Гряди наш Господь, мы ждем Тебя». Я где-то такую фразу сказал, и она до Америки дошла. Звонит мне один дедушка и значит, начал меня увещевать. «Ты что такое говоришь? Как это ты не ждешь великой скорби? Как это? Церковь должна войти в великую скорбь!» Он меня так увещевал и чистил, что церковь должна в великую скорбь. Говорю, знаете что? Да не жду я великой скорби. Я жду Христа, и поэтому освящаюсь, очищаюсь, и людей зову к святости. Ну, он 40 минут меня увещевал, чтобы я изменил свои понятия. Братья и сестры, Псалом 65, здесь так написано, 18 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял голосу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы мои и не отвратил от меня милости своей». Братья и сестры, сила чистоты, она дает нам ответы на молитвы. Она открывает нам путь к милостям Божьим, помощи Божьей. Нет времени приводить примеры, как Бог чудно отвечает на молитвы, когда чистое сердце. И здесь вот псалмопевец говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Да, иногда чистые сердцем люди взывают Бога: «Господи, вот то или другое дай мне или помоги», а Бог якобы и не слышит, и не отвечает. Братья и сестры, ответил вам Господь. Если ваше чистое сердце, и если вам Бог не дал по вашей просьбе, Он все равно вам ответил, только у Него ответы разные бывают. Он может сказать «да», может сказать «нет», а может сказать «подожди». И вот это «подожди» иногда может быть 50 лет. Вот я помню, одна сестра, старица, уверовала. Я спрашиваю, как она уверовала? Она говорит: «У меня папа был верующий, но рано умер, а я в мир ушла и так вот блуждала, а теперь вот в 70 лет уверовала». А папа когда умер? 50 лет назад. И через 50 лет Господь ответил на молитву чистого святого человека, который молился за дочь свою. Его уже и в живых нету, а Бог сказал: «Подожди, я отвечу». И он увидел ответ и возрадовался. Бог обязательно ответит. Может, после вашей смерти, но Он ответит, Он обещал, только с нашей стороны чистота сердца. И теперь я хотел бы в заключении сказать, где взять чистоту сердца. Псалом 50, здесь вот Давид показывает, как он искал в молитве чистое сердце. 12 стих, 50 Псалом. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Жил он с чувством вины, жил в грехе, мучился, стенал. 31 Псалом об этом раскрывает, какие мучения совести, когда у человека скрытый грех. А иногда и не мучится человек. Делает позорнейшие дела, иногда и не мучится. Это вообще ужасно. Это страшно, когда человек делает грех и уже и даже и совесть не мучит. Это уже ослепление бесовское. Когда человек с ненасытимостью делает зло и грех и не страдает от этого. Это признак ужасного ослепления и очерствления и ожесточения сердца человека. А Давид, посмотрите, что сказал: «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною, ибо Тебе, единому, согрешила, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Он начал осознавать, что он сделал. К покаянию человек приходит и к чистоте сердца только в том случае, когда он начал осознавать и понимать, что мой грех – это не просто моя проблема, это бунт против Бога, это оскорбление Бога, это война против Бога. Каждый грех, который человек делает, это возмущение против Бога. Это направлено против Бога, потому что Бог – гарант чистоты и справедливости во вселенной. И если где-то человек начинает жить во грехах, эта война идет против Бога. Не устоишь, дорогая душа, если ты скрываешь свои грехи. Бога никто не победил и не победит никогда. Лучше каяться и очищаться. Если люди идут к покаянию из-за того, что болезнь придавила, или там какая-то не сложилась судьба, как помню, каялась одна женщина: «Господи, прости меня, моя дочка, ей только 9 лет, она курит уже, помилуй меня», и все такое. Аминь. Ее поздравляют с днем покаяния. У нее покаяния не было. Не было. Недавно был в одной местности и слышу покаяние одного человека. Он вышел, басом таким молится: «Бог бесконечный!» И дальше свою молитву творит все. Я послушал, мертвая молитва, пустая, фальшивая. Ну, думаю, проверю себя. Я пригласил этого человека после его покаяния на квартире, где я был там, побеседовать. И задаю ему вопрос. Говорю: «Ты так молился сегодня красиво, торжественно, величественно. Как ты пришел к такой молитве? Расскажи мне. Вот ты необычно молился». А он ухмыляется, не улыбается, а ухмыляется. И говорит: «Да я вот дома сидел, то думаю, да может уже пора каяться». «А как же я буду каяться?» «Не, ну надо покаяться красиво. Я сейчас напишу молитву. И чтобы люди послушали, было что послушать». И он дома сидит, написал молитву. «Как же обращение к Богу сделать?» Вот он мне рассказывает. «Вот я где-то слышал выражение „Бог бесконечный“. Вот я, наверное, вот такое, это очень впечатлять будет. Вот я так напишу». И он написал, там все сложил. Ну, а теперь потренируюсь. Встал дома и читает молитву. Торжественно один раз прочитал. Это он мне все рассказывает, как он готовился к покаянию. Послушал, слабовато выглядит. Второй раз прочитал, третий раз. Ну, на третий раз он был доволен. И вот идет собрание, он выходит, и вот он кается. Я его спрашиваю, говорю: «Слушай, ну а как ты сам думаешь, это искренне перед Богом или нет?» А он вот так махнул рукой, говорит: «Театр». Вот так, сам. Я говорю: «Ты знаешь, я тоже так воспринял, что это театр, но боялся критиковать, хотел себя проверить, вот потому и с тобой и пообщался». Я говорю: «Это театр, это действительно». Я говорю: «Знай, что ты вот этим делом очередной раз сильно оскорбил Бога, очередной раз. Это кривые пути, к Богу нельзя так приближаться. К Богу надо прийти и сказать: „Господи, Тебе единому я согрешил. Лукавое пред очами Твоими сделал“». Почему лукавое? В тайне делал, прятал, изворачивался, обманывал, выдавал себя за хорошего, а на самом деле был нехороший и нечистый. Лукавство перед Богом. И теперь говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня». Омывает от греха только кровь Христа, никакие заслуги. И кровь Христа начинает тогда действовать, когда человек исповедует грехи свои. Написано: «Если исповедуем грехи свои, Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды». Надо назвать именем грех. Некоторые говорят: не надо перечислять грехи, ты их не вспомнишь, и все. И обманывают человека. А человек потом мучается, роста духовного нету, очищения нету. Человек только первый шаг сделал Богу: «Господи, спаси меня», и на этом его и остановили. Больше ничего не двигайся, не надо ничего не исповедовать. Исповедание необходимое. Это одна из составных частей покаяния. Покаяние включает в себя и осознание греха, и оставление греха, и вера в прощение, и исповедание греха, и возместить убыток, кому мы причинили. А то мне звонит один человек и говорит: «Вы знаете, я вот уже 8 лет член церкви. Я такой срок, 15 лет отсидел там за убийство, причем не за одно. И вот 8 лет уже я член церкви, еще в зоне меня покрестили. У меня не получается духовная жизнь. Поражения сплошные. Я со всех сил стараюсь, а все у меня не получается». Ну, что по телефону поговорить? Ну, первая мысль пришла, я говорю, слушай, ты такие преступления сделал, а ты у родственников погибшего просил прощения за убийство? Нет. Я говорю, а как ты тогда каялся? Ты лишил жизни человека, ты там в банде был, грабили людей. А ты думаешь у людей просить прощения за такие вещи? Так я ж перед Богом каялся. Да нет, милый, покаяние оно будет заключаться и у Бога просить прощения, и у людей, которых ты обидел. Попроси, и тогда пойдет у тебя победная жизнь. А ты не докаялся. Вот понимаете, как бывает? Неполное покаяние. Есть такое, это сегодня много я встречаю. Неполное покаяние. Человек сказал, Господи, спаси, аминь. Но это правильно. Это необходимое условие, чтобы стать на путь Божий. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А дальше надо целый путь еще проделать, чтобы в этом спасении принять его, утвердиться и быть чистым. И поэтому, заканчивая наше служение, я хочу сегодня призвать вас, кто в нашем собрании есть, потеряли чистоту и увидели лукавство сердца своего, увидели кривые пути свои, вы сегодня искренне, с верой обратитесь к Богу, чтобы Он снял вину с вас, чтобы Он одел на вас чистые одежды, чтобы противодействующий вам дьявол удалился, чтобы Бог отвечал на ваши молитвы, чтобы ваши жертвы Бог принимал, чтобы от суда избавил, чтобы Господь благоволил. Вы сегодня это можете сделать. Можете сейчас это сделать. Пройти сюда наперед, открыто стать на сторону Бога, посвятить Ему жизнь свою, отвергнуть постыдные и скрытные дела и стать на путь святости, путь жизни, путь веры. Не откладывайте даже на завтра этот вопрос. Сегодня покайтесь, примиряйтесь с Господом. Господь вас сегодня зовет и ждет. Да благословит нас Господь. Аминь. Вы желаете покаяться? Дайте микрофон, пожалуйста, и будем молиться. Кто желает?